а себя ваше королевское высочество господин фон Оцарт. И Леопольд не делал замечаний сыну. Дело в том, что через несколько дней после концерта у Калальта дети получили приглашение выступить перед императрицей в Шонбруне. Леопольд написал Буллингеру о высочайшей милости и попросил его отслужить в Зальцбурге 4 мессы, по одной на каждого члена семьи Моцартов. Затем он занялся туалетом Вольферля, полагая, что мальчик скорее, чем кто-либо из них, может привлечь к себе благосклонное внимание. Леопольд заставил его надеть кружевные манжеты, башмаки с пряжками из фальшивого серебра, пудренный парик и нацепил ему на бок шпагу в украшенных камнями ножнах, как подобает придворным, после чего Вольферль превратился в маленького графа Пальфи. В день концерта Леопольд нанял карету, запряженную 4 лошадей, с кучером и форейтером, хотя это стоило немалых денег. Дети пришли в восторг от такой роскоши и уселись, откинувшись на синие подушки, будто для них это было самым привычным делом. Анна-Мария, примирившись в душе с расточительством мужа, тоже радовалась. Они проехали по узким извилистым улицам внутреннего города, выбрались к предместью Мариахильф и покатили дальше. Все были радостно возбуждены. Поездка оказалась удивительно приятной, и Вольферлю хотелось, чтобы она длилась как можно дольше. Но вот впереди возникла громада Шонбрунна, и от его непомерной величины у мальчика перехватило дыхание. Парк перед дворцом был огромный, а сам дворец и того больше. Вольферль был подавлен его размерами и воскликнул: «Ой, какой громадный!» «Это самый большой дворец в мире, больше Версаля, — сказал папа, — 500 акров, больше, чем многие города, и больше Зальцбурга». Папа не ответил, погруженный в созерцание окружавшего их великолепия. По мере того, как они приближались к Шонбрунну, изумление Вольферля росло. Дворец графа Калальта выглядел крошечным по сравнению с резиденцией Марии Терезии. Они проехали через решетчатые чугунные ворота, мимо 2 высоких обелисков, увенчанных позолоченными имперскими орлами. Чем ближе они подъезжали к Шонбрунну, тем громаднее он становился. Но вблизи дворец оказался грязновато-желтым, а не ослепительно-белым, как издали, и это несколько разочаровало Вольферля. Тем не менее мальчик был взволнован. «Папа, Шонбрунн куда больше резиденции», — сказал он. «Говорят, в нем 1441 комната, и собираются пристраивать еще». «А для чего императрице столько комнат?» «Она поставлена Богом защищать свой народ и свою империю». «Интересно, есть ли у Бога на небе такие же дворцы?» — подумал Вольферль. Ему стало грустно. Рядом с огромным дворцом он почувствовал себя совсем малюсеньким. Дворец был слишком грандиозен для клавесина. А тут еще папа стал давать последнее наставление, и Вольферль совсем сник. «Запомните, — говорил папа, — нельзя обращаться к ее императорскому величеству или к членам императорской фамилии, пока они сами первые с вами не заговорят». Им велели войти с заднего хода. Лакей сообщил Леопольду: «Вас ждут в зеркальном зале». И, не говоря больше ни слова, повел их туда. «Ну что ж, — подумал Леопольд, — с одной стороны, их впустили как прислугу с заднего хода, с другой принимают в любимой комнате Марии Терезии». Следуя за высокомерным лакеем через множество роскошных покоев, отделанных в стиле рококо, Леопольд невольно восхищался их пышным великолепием, несмотря на твердое намерение держаться так, будто его ничем не удивишь. Люстры тончайшей работы, золоченые лепные потолки, печи, почти до самого потолка, облицованные затейливым изразцом, паркетные полы, натертые до такого блеска, что в них можно смотреться, как в зеркало. Все казалось еще более роскошным, чем он представлял.